Невольно она обратила взор к свертку с платьями и встретилась глазами с Парцией. Та ей лукаво подмигнула. В ответ Фиби вздернула подбородок и вспомнила заветную фразу подруги: «Надо идти дорогой победы». «Нужно что-то сделать с прической». Парция ходила вокруг Фиби, словно хищник, почуявший добычу. Она совершенно невразительна с этой лентой и слишком непорочная. Совсем не подходит к новому платью. Фиби покорно склонила голову и, собрав волосы, забрала их в пучок. «Может быть, так? Уже лучше». Парция заглянула в коробку с туалетными принадлежностями Фиби. «У тебя тут одни булавки и шпильки. А где гребни?» «Ими удобнее держать волосы. Они красивые сами по себе». «У меня есть», — вмешалась Оливия. «Остались от мамы, только я никогда их не использовала, даже не знаю, где искать». «Поищи, овечка». Оливия послушно ринулась на поиски, и когда дверь за ней закрылась, Фиби сказала: «Парция, я боюсь. Диана никогда не носила подобных платьев, а ведь она считалась очень элегантной женщиной». «Диане они не шли», — фыркнула Парция. «Это не ее стиль, и не мой тоже. А тебе есть что показать, и нужно пользоваться дарами природы». Разговор о дарах природы прервался с возвращением Оливии, размахивающей двумя серебряными гребнями, усеянными мелкими сапфирами. «Камешки чудно подойдут к твоему бархатному платью, верно?» — радостно воскликнула она. «Ты права, овечка», — согласилась Парция. «Тебе помочь, Фиби?» «О, пожалуйста, я совсем не умею делать прическу, у меня она сразу рассыплется». «Я тоже небольшая мастерица, но попробую». Хмурясь и высунув от усердия язык, Парция соорудила из волос Фиби нечто похожее на башню. «Ну как?» «Боюсь пошевелить головой», — жалобно сказала Фиби. «А ты не шевели», — посоветовала Оливия. «Ну, вообще-то красиво». «Прикажете сидеть за столом, как статуя, и ничего не есть?» Она заговорила о еде, однако на самом деле не могла и подумать о том, как появится в столовой в своем новом наряде, под осуждающим взглядом Кейто и слуг. Тем временем, сжалившись над ней, Парция закрепила ее прическу еще парой шпилек. «Теперь не должна развалиться», — не слишком уверенно заявила она. «Пойдемте скорее вниз», — позвала Оливия. «Скоро уже 6. Ух, как ты будешь смотреться в старой столовой». Часы пробили 6, когда Кейта вышел из своего кабинета. Как раз в это самое время по лестнице показались направлявшиеся в столовую девушки. Впереди Парция. И к его немалому удивлению, в женской одежде. За ней его дочь, а сзади кто-то еще. Ее он чуть было не принял за нежданную гостью, но, приглядевшись, застыл на месте, словно громом пораженный. «Фиби!» — проговорил он в изумлении, не веря своим глазам. Она тем временем на трясущихся ногах спустилась вниз и даже нашла в себе силы сказать светским тоном: «Мы не очень задержались, милорд». «Фиби?» — повторил Кейта. «Неужели это его жена? Это девчонка в таком наряде, какие носят, насколько он помнит, только при дворе?» «Да, такие откровенные, рассчитанные на то, чтобы вызвать вожделение мужчин, платья надевают только там, а еще в местах, о которых в приличном обществе не принято упоминать». Он бросил гневный взгляд на Парцию. «Это все ее штучки, ее тлетворное влияние. Фиби и в голову бы не пришло додуматься до такого, затеять подобный маскарад. Впрочем, само по себе платье кажется неплохое. Да, и ей, пожалуй, идет, этой глупышке. выглядит совсем взрослой и, надо сказать, привлекательной женщиной.